Новозаветные портреты Христа. Одним из самых интересных и удивительных фактов в Новом Завете является, как Господь повел четыре разных писателя написать четыре разных евангельских повествования таким путем, чтобы представить прекрасный четырехкратный портрет одной личности Иисуса Христа. Мы говорим об Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, которые назначены, чтобы дать нам четыре разных вида Христа. Несмотря на то, что они были написаны независимо одно от другого, однако они находятся в совершенном согласии и составляют одну гармоническую симфонию, совершенный портрет Господа Иисуса. Также интересно заметить, что четыре человеческих писателя избрали только те случаи из жизни Христа, которые послужили, чтобы представить его в определенном аспекте их повествования. Например, Матфей передает случаи, которые упущены в других трех повествованиях, и упускает те, которые находятся в других. Конечно, это верно, что некоторые случаи, чудеса и вести упоминаются во всех четырех повествованиях, но это потому, что они имеют отношение к четырехкратному портрету Христа во всех четырех повествованиях. Для того, чтобы мы поняли цель Бога записанием этих четырех евангельских повествований и постигли истину Слова Божия, мы должны изучать разницы и упущения, находящиеся в сравнении их. Прежде мы старались показать, что Матвей писал об Иисусе как царе иудейском, мессии израильском. Евангелие от Матфея, царство, предлагается народу израильскому, но отвергнуто, и Иисус идет на крест. Развитие и учреждение царства прекращается. Затем мы имеем евангельское повествование Марка, где Христос представлен как верный слуга Господень. События, записанные в Евангелии от Марка, служат для одной цели, чтобы показать Христа как верного страдающего слугу. Третье евангельское повествование Луки, в нем мы имеем совершенно иной вид на Иисуса Христа. Как в Евангелии от Матфея он является царем, и в Евангелии от Марка слугой, так и в третьем и четвертом евангельских повествованиях мы имеем подобного вида контраст, как между царем и слугой. В Евангелии от Луки Христос представлен как Сын Человеческий, тогда как в Евангелии от Иоанна Он является Сыном Божиим. В Евангелии от Луки мы видим человечество Христово, а в Евангелии от Иоанна мы видим божество той же самой личности. Как Сын Божий, Иисус не имел начала, и Иоанн ничего не имеет, чтобы сказать о его зачатии, рождении или об отрочестве Иисуса. Ибо в его Евангелии он представлен Богом в человеческой плоти. Иоанн ничего не записывает об искушении Иисуса, тогда как другие три повествования говорят о его искушении в пустыне. Причина кажется очевидной. Как царь, как слуга и как сын человеческий, он должен быть испытанным. Но Бога нельзя испытать, и не нужно испытывать. Итак, в Евангелии от Иоанна это событие упущено. В этом разряде изучения определенных особенностей четырех евангельских повествований мы имеем неоспоримые доказательства сверхъестественного происхождения их представления. Изучая Евангелие от Матфея, видим, как каждая деталь содействует представлению Христа как царя. Прочитывая Евангелие от Марка, мы скоро начинаем видеть главную цель Марка – представить Христа как слугу Бога. Например, Марк рассказывает о первом обращении у Голгофского креста, Римском сотнике, Марка 15 глава 39 стих. Но Лука передает нам, во-первых, об обращении разбойника, распятого рядом с Иисусом Христом. И только после этого он упоминает сотника. И это так, как должно быть. Марк придает особое значение римскому сотнику, ибо он желает своей вестью достичь римских людей. Лука, который написал Евангелие Божьей благодати и об искателе погибших, говорит сначала о виновном умирающем разбойнике во время его смерти. Марк говорит о двух разбойниках, умирающих на крестах по правой и по левой стороне Христа, не сказав ничего об обращении одного, но определенно упоминая обращение римского сотника. Эти факты в полном согласии с целью двух отдельных повествований. В повествовании Марка читаем: «Сотник, стоящий напротив его, увидев, что он, так возгласив и спустил дух, сказал: „Истинно человек сей был Сын Божий“». Лука, перед тем, как он упоминает о сотнике, сообщает следующее относительно разбойника на кресте. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли. А он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Здесь только один Лука записал для нас, как падший человек познал Спасителя Иисуса Христа. И это в согласии с особенным ударением Луки представление Христа как Сына Человеческого, который пришел взыскать и спасти погибшее человечество. Обратите внимание на другую поразительную разницу. Марк вместе с Лукой передают для нас случай, но с важным упущением. Марк сообщает, что когда пришел Иуда с множеством народа, чтобы взять Иисуса перед его смертью, импульсивный Петр немедленно извлек свой меч и ударил раба первосвященника и отсек ему ухо. Это простое заявление Марка, и он не идет дальше. Врач Лука в своем повествовании рассказывает нам, как Иисус коснулся уха, исцелил его. В Евангелии от Марка мы остались в недоумении, что произошло с ухом, тогда как в Евангелии от Луки греческий врач интересуется в исцелении раны, записав, как Иисус полностью исцелил ухо. Это опять является совершенным согласием с придаванием особого значения каждого Евангелия. Часть, которая будет привлекать римский ум побеждать мечом, представлена Марком, тогда как исцеление и обеспечение для человеческой нужды подчеркнуто врачом, доктором Лукой. Мы могли бы продолжать приводить случаи за случаем, чтобы показать, что различия в четырех евангельских повествованиях дают достаточно доказательства о сверхъестественном написании этих повествований. Просто человек не мог написать четыре повествования, не сравнивая записей и не делая никаких ошибок, упуская то, что было важным, или всякое неважное. Бог предусмотрел, чтобы эти четыре писателя написали своими словами и стилем точную весть, которую он хотел передать. И сделал так: он предоставил нам четыре разных и отдельных представления Христа, которые точно совпадают вместе и, однако, гармонируют одно с другим. В Евангелии от Иоанна, 20 главе, с 30 по 31 стих читаем: «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Только то, что имело отношение к определенной цели евангельского повествования Иоанна, было записано из неограниченного запаса того, что Иисус сделал или сказал. И это было верно по отношению Матфея, Марка и Луки. Мы должны удивляться построению Святой Библии, особенно Писанию четырех евангельских повествований. Мы находим, что никто не упущен. Все включены. Весть для всех. Какое бы ни было родословие человека, происхождение или духовная нужда, весь Евангелие где-то содержит в себе как раз нужное обеспечение. Мы видели Иисуса в Евангелии от Матфея как Мессию Израиля, отверженного, но ставшего слугою Господа в Евангелии от Марка для всякого человека, который распял его. Мы также видим Иисуса в Евангелии от Луки как Сына Человеческого, который пришел взыскать и спасти погибшие. И это включает каждого из нас, ибо Он желает, чтобы мы пришли и познали Его как личного Спасителя. В Евангелии от Иоанна 1 главе 12 стихе сказано: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Иисус Христос умер за грехи наши, не за свои, ибо Он был непорочным Сыном Божиим. Он предлагает самого Себя и свое спасение всем, кто примет Его просто верою. Веруйте в Него и доверьтесь Ему, и примите Его как вашего Спасителя сегодня. Аминь».